Глава сороковая. Виктор. «Сколько вы с Мирой не виделись уже? 2 недели?» Ярик откупоривает бутылку и наливает в 2 стакана. «Около того», — я подсчитываю в уме. «А ночуешь где?» «В основном в отеле, здесь неподалеку. Очень удобно». Друг детства молчит, тоскливо уставившись в одну точку. Потом делает глоток и протягивает. «Кажется, только вчера мы с Ленкой встречали вас в аэропорту. Такие счастливые были, столько было надежд». «Счастливые», — хмыкаю. Мирослава упиралась до последнего. «Ага, на свадьбе вообще не напоминай», — перебиваю его резко. «А после выборов что, разведешься с ней?» Снимаю, наконец, пиджак и галстук и сажусь в свое кресло напротив Ярика. «Она детей от меня не хочет, представляешь? Я себя каким-то уродом чувствую». «Да ладно тебе. Сейчас, возможно, и не хочет. Захочет потом». «Потом? Возможно. Когда мне 40 стукнет?» Говорю это, но понимаю, что дело не в возрасте. Я убежден, если женщина выбрала мужчину, она захочет от него родить. Это закон жизни. Да, Мира меня не выбирала, но я многим рискую ради нее. Я всю жизнь свою перевернул, только бы вывести ее из-под удара. Защитить. Она могла бы тоже поступиться чем-то. Мне не стоило с ней спать. Нужно было перед свадьбой обозначить рамки и строго придерживаться их. Дать ей надежду на то, что когда-нибудь у нее будет жизнь, о которой она мечтала, с человеком, который ее достоин. И ей было бы проще исполнить свою роль. Она бы знала, что в случае нашего успеха в конце ее ждет награда. А сейчас сама мучается и меня мучает. Пытается неумело манипулировать, мстит из-под тишка. «Мстит?» — ухмыляется Ярик. «Это ты про встречу одноклассников?» «Ого». Делаю еще один большой глоток. Горло обжигает, внутри разливается приятное мягкое тепло. «Зачем отпустил?» Понадеялся на ее благоразумие. А после — фото в обнимку с другом детства. Все довольно безобидно, но я предпочел бы этого не видеть. «Ну, у нее стресс». Представляешь, где бы она ни появилась, все спрашивают о вашем разводе. Все ваши совместные выходы как будто через «не хочу». Не похожи вы на счастливых молодоженов? Мы стараемся. Посидев еще немного в офисе, мы расходимся. Время позднее. Хорошо, что до отеля недалеко. Поднимаюсь в свой номер. Он не такой роскошный, как тот, в котором мы с Мирославой провели первую брачную ночь, но все же один из лучших в городе. Ее бы сейчас сюда. Звоню жене каждый вечер. Мы сухо рассказываем друг другу новости, договариваемся о планах на день. И на этом все. Никаких нежностей. Теперь мы партнеры. Так проще. Еще я заметил, что если не услышу перед сном ее голос, буду долго ворочаться в постели. И сегодня, после короткого разговора с ней, засыпаю мертвецким сном. На утреннем совещании атмосфера напряженная. Очередной вброс про мой, якобы нелегальный бизнес в Москве и уголовное преследование. «Беспокоиться не о чем, Виктор Вадимович. Можем использовать это как возможность. Как повод рассказать о вашем впечатляющем управленческом опыте». «Хорошо. Продумайте стратегию в этом направлении. Мероприятия, которые было бы уместно посетить. Еще лучше, если мы организуем деловой форум. Власть и бизнес, что-то в этом роде». «Да, Виктор Вадимович, я набросаю план сегодня». «Оскар, начальник моего предвыборного штаба, толковый мужик. Раньше пользовался его услугами в Москве. Теперь и здесь он меня здорово выручает. Да и вообще, большинство тех, кто на меня сейчас работает в Белоярске, я привез из столицы. Народ расходится, и мы с Оскаром остаемся в конференц-зале одни». «Еще что-то?» — спрашиваю. «Да, Виктор, нужно поговорить о твоей жене». Идем тогда в кабинет. Разговор без посторонних ушей ничего хорошего не предвещает. Прошу ассистентку сварить покрепче кофе и не соединять пока ни с кем. «Мирослава — молодая красивая женщина», — начинает вещать Оскар. Вижу, что он выверяет каждое слово. «Согласен с тобой». «Но она непредсказуема», — говорит осторожно. «Ее поступки могут нивелировать весь успех, которого мы достигли». Сложно выслушивать такое о жене, но да, Мира — бестолковый ребенок, а Оскар — профессионал в своем деле. Думаю, ты сгущаешь краски. Нужно либо убрать ее подальше от прессы, иначе рано или поздно они ее на чем-нибудь подловят, либо использовать ее как инструмент манипуляции общественным мнением. Морщусь невольно, как это отвратительно звучит. Я понимаю, что в некоторых семьях не принято выносить личное, но если она беременна, можно сообщить об этом потенциальным избирателям. Тогда ей любые капризы простят, а тебе посочувствуют. Люди любят такое. У меня сердце чуть не выпрыгнуло, забилось бешено в грудную клетку. Беременна? С чего ты взял вообще? Нет, значит, а жаль. Откуда такие сведения, Оскар? Начинаю злиться. Она несколько раз посещала клинику женского здоровья материнства. Ее засняли там и вопросами разными мучили. Я думал, ты в курсе. Меня информируют в случае, если она посещает какие-то сомнительные заведения. А медклиника? Погоди, она же у меня будущий врач-гинеколог. Может, что-то с учебой связано? Может, но вряд ли. Поинтересуйся у жены, как ее здоровье. Говорит Оскар и поднимается, готовясь уйти. А мне охота ему всечь. Потому что прав. А я — мудак последний. Днюю и ночую в этом чертовом кабинете, на несколько часов в сутки доползая до отеля. И пропускаю самое важное. Дверь открывается, и входит ассистентка. «Вер, я же просил», — говорю раздраженно. На ней лица нет. «В чем дело?» «Ваша жена?» Вера переводит испуганный взгляд с меня на Оскара и обратно. «Что с ней? Договори уже!» «Я анонс сегодняшнего интервью Ксении Яровой только что увидела», — произносит она, заикаясь. «Не приведи, Боже, с ней столкнуться где-нибудь», — морщится от отвращения Оскар. «Ужасная женщина. Одна беседа с ней, и ты политический труп». Я смотрю на них и не понимаю, почему мы обсуждаем эту Яровую. Знаю эту стерву. В Москве встречались на богемных тусовках не раз. «Моя жена с какого боку там?» У Мирослава интервью в прямом эфире с этой Яровой. У Оскара краски сползают с лица. Когда? Через 20 минут.